Глава 13. Злата. Совсем чокнулись. Все произошедшее в кабинете показалось мне полнейшим бредом. Отчаявшись, родители планировали отправить меня в мифический клуб элитных невест, отдать мою безопасность в руки всемогущего знакомого, теоретически выдать замуж за незнакомца, способного взять на себя защиту и покровительство, но напрочь исключали из сценария Илью. Жениху я верила, ведь он любил меня, отстаивал наше будущее перед отцом и был решительно настроен на совместную жизнь и скорую свадьбу. Какой еще клуб? У меня есть любимый и надежный мужчина, которого не пугала опасность и преграды. Возмущенно бубня под нос, я поднялась к себе в комнату и, хлопнув дверью, заперлась изнутри. Тут же прошла в гардеробную и, осмотрев коробки и сумки, решительно открыла большой чемодан. Часть вещей полетела на пол или ближайшие полки, а я начала тщательно выбирать, что взять с собой в новую жизнь. Я не собиралась заказывать для переезда машину или дожидаться, когда родители придумают очередную безумную идею моего спасения. Мы все решили. Завтра же Илья заберет меня к себе, и одного чемодана для начала самостоятельной и счастливой жизни вполне достаточно. Остальное можно забрать позже или просто купить. Оставив в чемодане лишь пару вечерних нарядов, я добавила любимые повседневные вещи, белье, косметику и удобную обувь. Сверху положила папку с дипломом и документами и, взяв рюкзак, направилась в ванную. Примерно через час мои стихийные сборы прервал осторожный стук в дверь. Время близилось к полуночи, и кроме родителей в это время ждать было некого. Но с ними я разговаривать не хотела, опасаясь двойного прессинга и очередного обсуждения их безумной идеи. Стук проигнорировала, но спустя минуту он повторился, и уже более настойчиво. Закатив глаза, я прерывисто выдохнула и, распахнув дверь, удивленно уставилась на свою неожиданную гостью. «Аня? Уже поздно, ты чего не спишь?» — спросила я, а горничная покраснела и опустила взгляд. Ее волосы, обычно собранные в аккуратный пучок, сейчас были распущены и слегка растрепаны. Из-под халата виднелись пижамные штанишки, а на заспанной мордашке отражалось смущение и недоумение. «Злат, я тут это... Вообще-то я не одна», — промямлила подруга, и, скосив взгляд в сторону, снова покраснела. «Иначе ты бы мне не открыла!» — вынырнув из-за угла, фыркнула мама — и, войдя в мою комнату, со вздохом добавила. «Пришлось Аню будить». «Анюта, чего встала? Заходи, надо поговорить». «Анюта?» Вздернув брови, хмыкнула я и, покачав головой, заметила. «Надо же, как ты ее имя запомнила? Какой прогресс!» «Не изви!» — одернула мама. И, впустив Аню в комнату, закрыла дверь. Потом подошла к кровати и, устроившись на краю, закинула ногу на ногу, а руки скрестила на груди. По задумчивому и уставшему взгляду мамы стало ясно, что настроена она решительно. Обычно Аню она не замечала, да и дружбу нашу не одобряла, а тут решила привлечь ее и даже позволила присутствовать при семейном разговоре. «Вижу, вещи ты уже собрала. Молодец!» Заметив мой чемодан, вздохнула мама и, сдержанно улыбнувшись, сообщила. «Завтра рано утром мы едем к любимому». Папа позвонил ему, но детали рассказывать не стал. Боится утечки информации и... «Рад за вас!» — недослушав, кивнула я и, устроившись в кресле, дополнила. «Но я никуда не поеду. Завтра вечером Илья заберет меня к себе». «Уже не заберет», — возразила мама и, покачав головой, отчеканила. «Злата, это не шутки. Надо спрятать тебя хотя бы на время. Не протився, у нас нет другого выхода. Ань, иди спать». Глянув на притихшую подругу, все еще стоящую у двери, произнесла я. Но та покосилась на маму и пожала плечами. «Аня поедет с тобой», — вмешалась мама. И, встретив мой удивленный взгляд, пояснила. «В клуб к любимому вы едете вместе. За компанию, так сказать». «Мам, ты шутишь? Я же сказала, что...» «Не спорь, просто доверься», — терпеливо произнесла мама. И, потерев виски пальцами, ворчливо пожаловалась. «Мы думаем, как выйти из ситуации без потерь, а ты вредничаешь, как капризный ребенок». «Мам, ты серьезно?» — охнула я и, повернувшись к Ане, спросила. «А ты? Как ты могла на это согласиться? Хоть понимаешь, куда нас хотят отправить? Ну ладно я, но ты-то... За свое участие Аня получит внушительную компенсацию. Не дав горничной вставить и слово, уведомила мама и, прицикнув языком, начала объяснять. «Вас поселят отдельно, и она просто поможет тебе освоиться, а также будет передавать нам информацию». «Но ты сказала, что вы не успели обсудить детали», — прищурившись, напомнила я, а мама смутилась и отвела взгляд. «Да, не успели, но уверена, что на завтрашней встрече проблем не возникнет. Просто мы с папой предпочитаем перестраховаться». Мама сказала это почти с гордостью, и спорить, судя по всему, было бесполезно. Они поговорили, решили, распланировали, а я впервые почувствовала себя маленьким бесправным ребенком, которому плохого не посоветуют, но мнения не спросят и выбора не оставят. «А я предпочитаю довериться Илье», вздернув подбородок, почти по слогам отчеканила я и, вытащив из кармана пиликнувший телефон, радостно сообщила. «О, как раз он звонит!» Мама поджала губы и, склонив голову на бок, вздохнула. Вскочив с кресла, я отошла к окну и, приняв вызов, улыбнулась. «Соскучился?» — проворковала ласково. И, не дождавшись ответа, отчиталась. «Вещи уже собрала. Во сколько ты завтра приедешь?» Любимый протяжно вздохнул, а на заднем плане раздались приглушенные разговоры и музыка. Он явно все еще был не дома, но вряд ли звонил при посторонних. Я надеялась, что смогу выведать хоть какие-то подробности встречи с Орловым. «Где ты, в кафе или в клубе?» — уточнила я тихо и, оглянувшись на маму, не выдержала. «Илья, почему ты молчишь? Что-то случилось? Где ты? Хочешь, я приеду? Или сам приезжай?» «Я не приеду», — едва слышно произнес Илья и, снова вздохнув, добавил. «Не сегодня, не завтра». «Постой, а как же наша договоренность?» — похолодев, пролепетала я и, пытаясь отогнать тревожные мысли, предложила. «Я могу вызвать такси и... Малышка, я не смогу тебя забрать», — перебив мой лепет, сообщил Илья и, помолчав, поставил жирную точку. «Свадьбы не будет». «О чем ты?» Надеясь, что ослышалась, прошептала я, но любимый не оставил шансов. «Злата, мы не можем быть вместе. Прости».